Клан KAB Production представляет. Kevin Style Man, White Angel. I'm White Angel. I'm White Angel. Angel, Angel. Последнее время мне было трудно. Я слишком долго был в тупике. Каждый имеет свой собственный мир, где он может быть один. А где мой, ты найдешь меня? Ты пытаешься найти сам, но сейчас я расскажу тебе, как я долго был в тупике. Я просто в депрессии, я не вижу выхода. Если б я мог найти все пути, но не так как-то. Я получаю синяки, получаю шибы, падаю и снова встаю, но мне нужна эта искра. Чтоб поднять себя, я снова брал микрофон и чувствовал, что живу. Музыка одно, это что я решил просто взять эту ручку и попытаться высказаться всем вам. Я знаю, что не все дерьмо легко глотать, но я не могу уйти. Наслаждаться своей собственной печалью, но я знаю один факт. Я буду на высоте, я буду на высоте. Я полечу вверх, я полечу вверх. Сегодня здесь, завтра нет. Я вынужден пройти тысяч миль, чтобы стать кем-то. Быть непобедим и сказать всем, что я номер один. В моем положении жить так трудно. А может стать ангелом, как это мило, правда? Давай займемся музыкой, просто чтоб я почувствовал твою боль и мысли. А ты почувствуешь мою боль, проникни в мысли. Мы все поймем, несмотря на все дерьмо. Они все могут идти нахер, просто знай правду. Ты как и я, на бывах. Я думаю, что теряю чувство юмора. Все так тянут на элитно, все смотрят на меня. Я пытаюсь не смотреть в глаза. Появляется предлог для общения, как будто я хочу этого. Нет, я не ищу особого внимания. Я просто хочу быть как вы, смешаться с остальными. Может просто укажите мне, где здесь выход из туннеля, и смешаться мне с другой толпой. О, Кевин, ты такой смешной, ты как комедиан. Черт возьми, что с тобой? К сожалению, я и есть комедиан, просто прячусь за слезами клоуна. Так почему вы сидите, слушая мою историю? Черт, вы не обязаны меняться местами. В моем положении жить так трудно. А может стать ангелом, как это мило, правда? Давай сольемся музыкой, просто чтоб я почувствовал твою боль и мысли. А ты почувствуешь мою боль, проникни в мысли. Мы все поймем, несмотря на все дерьмо. Они все могут идти нахер, просто знай правду. Ты как и я, на бывах. Моя